отчаивались в возможности остановить этот беспорядок. «Вуаля, ле шер, православное воинство! Вот оно, милое православное воинство!» — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина. Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный в одну лошадь экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из-под фартука и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала: «Адъютант! Господин адъютант! Ради бога, защитите! Что же это будет? Я лекарская жена седьмого егерского. Не пускают! Мы отстали, своих потеряли!» «Влип! Пешку расшибу, заворачивай!» — кричал озлобленный офицер на солдата. «Заворачивай назад со шлюхой своею! Господин адъютант, защитите! Что же это?» — кричала лекарша. «Извольте пропустить эту повозку!» «Разве вы не видите, что это женщина?» — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру. Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату. «Я тебя объеду назад! Пропустите, я вам говорю!» — опять повторил, поджимая губы, князь Андрей. «А ты кто такой?» — вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. «Ты кто такой? Ты...» — он особенно упирал на «ты». «Начальник, что ли? Здесь я начальник, а не ты! Ты...» — назад, — повторил он, — «в лепешку расшибу!» Это выражение, видимо, понравилось офицеру. «Важно!» «Отбрил адъютантика!» — послышался голос сзади. Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире — того, что называется «ридикюль» — смешным. Но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей с изуродованным от бешенства лицом подъехал к нему и поднял нагайку. «Извольте пропустить!» Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.